обрушивается на нее, то летит со скоростью до 180 км в час. Чтобы выдержать такое сильное столкновение, природа дала соколу очень крепкие ноги с мощными когтями. И все-таки он легко уязвим, и при столкновении с жертвой крылом оно у него повреждается. Так в течение многих веков создалось некое равновесие между скворцами и соколами. Когда какой-нибудь бдительный скворец увидит высоко в небе кружащегося сокола, он тут же подает сигнал тревоги. В этот момент вся стая тесно сплачивается и теперь движется как единая масса, буквально крыло к крылу. Все понимают, что отделиться значит погибнуть. Сокол уже не отваживается кинуться на скворцов своим обычным приемом. Совместная оборона у них организована настолько превосходно, что наброситься на стаю при такой скорости означало бы для него самоубийство. Поэтому сокол кружится и выжидает. Потом свое слово скажет естественный отбор. Если какой-то скворец, сдавленный соседями, слишком устанет и отстанет, или по какой-то причине не сможет удержаться в стае, сокол получит свое. А этот слабый или не очень расторопный скворец не оставит потомства. Так сокол помогает улучшать последующие поколения скворцов. Приведенный пример показывает всю важность коллективной защиты для охраны отдельных членов стаи от опасности. Существенным элементом служит тревожный крик, который издал первый скворец. Им он предупредил всю стаю и позволил ей приготовиться к отражению опасности. У слонов тревога выражается тишиной. Когда стадо спокойно, каждое животное издает почти неслышный звук, но его хорошо слышат сами слоны, и как только возникает опасность, воцаряется тишина. Иногда случается, что индивидуум, сообщающий о тревоге, жертвует своей безопасностью в интересах членов группы, чтобы стадо могло скрыться. Робер Ардри рассказывает, что в 1968 году он вел наблюдение за стадом импал. Группа из 20 особей ощипывала листья, как вдруг неожиданно одна из них увидела львицу, отдыхавшую в тени дерева. Импала предостерегающе зафыркала. Услышав этот сигнал, две другие отделились от стада и все так же фыркая бросились к львице. Когда стало ясно, что у львицы нет агрессивных намерений и она просто отдыхает, обе импалы остановились, внимательно следя за ней и время от времени пофыркивая. Только убедившись, что львица уснула, они вернулись к стаду, которое все это время продолжало спокойно пастись. Что это было? Проявление героизма? Они сознательно пошли на риск, чтобы остальное стадо могло спокойно скрыться? Газель Томпсона в случае опасности подает тревожный сигнал иначе. С появлением поблизости хищника она подпрыгивает на прямых ногах. Когда она опускается, ее копыта исполняют быстрое стаккато, чем предостерегают остальных. Оно так выразительно, что газели Томпсона реагируют на него в районе до километра. Среди импал находится такая, которая, сообщая столь необычным способом об опасности и позволяя стаду скрыться, ставит свое собственное спасение под угрозу. Что побуждает животных к такой самоотверженности? Бывали попытки сравнить подобные действия с поступками человека. Миграция животных. Профессор Каррингтон Уильямс рассказывал, что произошло с ним однажды в масайской саванне Танзании. Сначала я думал, что это мираж. Вокруг по горизонту в дрожащем раскаленном воздухе висели три тучи пыли, несмотря на то, что было почти безветренно. На своем вездеходе я поехал в направлении ближайшей тучи и вскоре увидел, что это была стая белянок, катопсилия, летевших на север. Тысячи белых хлопьев занесли меня, как снежная вьюга. Вдруг я заметил, что с северо-востока приближается вторая огромная стая бабочек. Это были бабочки рода Териас, которые почти лоб в лоб столкнулись со стаей перелетных белянок. Перелетных бабочек, преодолевающих на своем пути сотни, а иногда и тысячи километров, никто не может заставить свернуть с пути. Пока я среди этого огромного трепещущего облака обдумывал возможные последствия столкновения, воздух неожиданно наполнился жужжанием и шелестом. Эта многомиллионная армада крупной грязно-коричневой саранчи, летя на юго-восток, врезалась в копошащуюся массу бабочек. И тут произошло невероятное. Все исчезло, не оставив никакого следа. несмотря на то, что в каждой